Глава 15. Потом я все же решил не терять времени из-за стражи. Как я понял из их дальнейшего разговора, старший по ночной смене послал их патрулировать этот район вообще весь целиком, целую четверть города, а не стоять около усадьбы. Хотя усадьба им обозначена как самое важное место для проверки. Поэтому они вскоре, продолжая подкалывать новичка, ушли в сторону порта и должны теперь вернуться не раньше, чем через полчаса. Да, служба везде одинакова. Есть простодушные новички и прожженные старослужащие, пользующиеся своими возможностями и доверчивостью молодых. Я вспомнил, что ни одна половица не скрипнула за все время, пока я ходил по дому. Уж на это я бы точно обратил внимание. Поднялся, держась ближе к стене между вторым и третьим этажом, не дыша и ожидая оглушительного скрипа. Так я успел накрутить себе. Даже обувь решил снять, чтобы пальцами ощущать доски. Но полы и ступени в доме уложены очень хорошо и качественно. И я решил, что рыжие сами сделали всю работу. Своим умением они известны везде в Черноземье. Очень дорого и очень качественно работают, когда приходится. Поднявшись к третьему этажу, я нашел комнату старшего. Она оказалась самая большая и увешана портретами то ли его родни, то ли знаменитых предков, основателей рода. Странно, что портреты еще не сбросили на пол в поисках тайника сегодня днем. Сначала я проверил всю комнату, потом осмотрел, двигая портреты, но отклика не получил. Странно, я уверен, что тайник найдется именно в том месте, где живет глава рода. Роскошная кровать еще остается на месте, но из-за ней и под ней тайник не отвечает на мои попытки его обнаружить. Пришлось пройтись по всему этажу, по еще 5 комнатам, но и там ничего. Они поменьше размером, и в них жили приближенные старшего, судя по всему, одна из них женщина. На кровати лежит ночная рубашка из белого сукна. В комнате остались только тяжелые кровати, все сундуки и мебель уже вынесены. Да, ситуация. Маны осталось совсем немного. Еще на пару помещений, не больше. Что же я еще не проверял? Первый чердак. Еще лестницу между этажами дома и площадку третьего этажа. Лезть на чердак не хочется, хотя лестница для этого имеется, прислоненная к стене под люком в потолке. Я стою на площадке этажа, поэтому решил проверить сначала ее, и, о чудо, магический отклик я получил именно здесь, перед дверью в комнату старшего, в метре от косяка засветилась замочная скважина скрытого тайника. Это открытое место. Если я вскрою тайник, завтра Шидр сразу поймет, что тут уже кто-то побывал. Но делать теперь нечего. Уйти, не посмотрев, что лежит в тайнике, я, естественно, не могу, будь что будет. Но остаться в неведении — это выше моих сил. Ключ к этому замку оказался достаточно сложным, кривой такой загогулиной. Хорошо, что принцип у всех ключей одинаков. И, повозившись пару минут, крутя его и влево, и вправо, я услышал, как щелкнул механизм замка, и дверка подалась. Опасаясь сюрпризов от рыжей братья, я отодвинулся в сторону. И не зря. После того, как дверка открылась, через пару секунд из тайника вылетел болт и задрожал в толстенькой доске на другой стороне коридорчика, стоящий как бы для обрамления еще одного портрета славных предков. Да, чего-то такого я ожидал все время, и даже время задержки сделали хитрые сволочи. Я лично собирался ждать минимум минуту, чтобы не рисковать своей шкурой. И так сразу не полез в тайник, метнулся на второй этаж, забрал свечу в горшке и вернулся обратно. При свете свечи виден внутри солидный ларец, только странно стоящий не по центру, а полностью задвинутый в правый угол и прижатый к задней стенке. Подозрения снова охватили меня, поэтому я с помощью кинжала накинул веревку на торчащую ручку ларца, пропустил ее и не спеша потащил наискосок от правой задней части тайника к передней левой, полностью скрываясь за дверкой самого тайника. Но ничего не произошло. Ларец доехал до дверцы, и только сейчас до меня дошло, что он поставлен именно так, чтобы не мешать полету болта. Я смог разглядеть тонкий поводок, который крепится к низу дверцы и служит спусковым крючком для спрятанного в тайнике арбалета. Подхватив ларец, я поборол соблазн открыть его здесь и сейчас. Первым делом я защелкнул дверцу. Потом достал, раскачав болт, полностью металлический, не так уж и глубоко он вошел в доску, наверное, из-за слабого арбалета в тайнике. Маны у меня почти не осталось, поэтому я не стал пытаться скрыть тайник, просто прикрыл его дверью от комнаты. В принципе, без хорошего освещения, торопясь пройти к двери, на небольшие щели тайника можно не обратить внимания. Подумав, я отколупал немного воска со свечи и попробовал замазать самые выделяющиеся щели. Получилось неплохо. При таком освещении в самый раз. Щели пропадают на глазах. Пришлось задержаться и заняться процессом шпаклевания серьезно. Вышло все на отлично при неярком свечном освещении. Днем может видеться и по-другому, но с этим ничего уже не поделать. Пришла пора уносить ноги, пока не вернулись стражники. Но, спрятавшись за ставней в комнате старшего, окна которой выходят прямо на ворота, я понял, что немного не успел. Шаги и негромкие голоса доносятся уже из-за забора. Потом ворота заскрипели, и знакомая по голосам четверка появилась передо мной. Теперь они не стали подходить близко к дому и опять послали молодого стражника, держащего высоко потухший факел. Тот пробежал вокруг дома, потряс дверь на крыльце и снова доложился по форме. Только он успел выговорить свои слова, на которые уже никто не обратил внимания, как голос Гриты донесся из леса и журавля. Значит, уже половина десятого. Первую часть ее выступления я тоже услышал, но в тот момент я поднимался на второй этаж, и мне тогда оказалось не до песен. Стоя наверху, я услышал, как разговор стражников перескочил на певицу. Обсудили ее внешние данные, небольшой зад и боевой характер. Согласились друг с другом, что вдуть ей стоит. Напоследок молодой парень спросил, кто такую красотку того выгуливает. Кто-то из опытных товарищей просветил его, что этот счастливчик какой-то придурок, бывший гильдейский. Все дружно согласились, что это непорядок спать таким сочным девкам с лесными дурачками. Поржали дебилы и пошли со двора, забыв даже закрыть ворота. «Ну, уроды, я вас запомнил», — подумал я, понимая, что вряд ли предъявлю свое возмущение служивым. Ладно, ближе к телу. Я спустился вниз, приоткрыл ставни в одной комнате, те, что закрывал, потом на первый этаж, там тоже восстановил статус-кво, глаза уже хорошо приспособились к темноте внутри дома. Хотел уже выбираться, засунул ларец в мешок, свечу оставил перед второй дверью на выходе. Но осторожность потребовала пройтись еще, посмотреть по сторонам сверху, что я и сделал, уже ориентируясь на втором этаже без света, как дома. Нет, никого не видно, голос Гриты все доносится из трактира, пора на последний рывок решаться. Закрыл при свете вторую дверь, присмотрелся к первой, как открыть в темноте, и, погасив оставшийся огрызок, глубоко вздохнул, открыл первую дверь и высунул наружу голову. Послушал ночь и эмоции, Грита допела песни, пока только один скоп наигрывает мотив на трейле, пока слушал, сунул огрызок в мешок и повернул ларец поудобнее. Весом в нем 6 кг, сам сделан из не очень толстого металла. Все тихо, никого рядом не чувствую, тянуть нет смысла. Повозился с входной дверью, замок долго не хотел закрываться, очень хотелось все бросить и сбежать, сжимая мешок. Буквально заставил себя успокоиться, пробовать и пробовать по-разному, и, наконец, услышал щелчок замка. Все, слава богу, закрыл. Теперь никто не должен ничего заподозрить. Подхватился, обежал вокруг дома, не стал рисковать и проделал обратный путь по забору в таком же порядке. Не доверяю я этим северянам. Также повис на заборе, послушал голоса и эмоции. Нет никого, все в зале Гриту слушают. Перевалился через забор, подтянул мешок и снова замер, прислушиваясь. Теперь у меня 3 варианта есть. Первый — идти домой мимо порта. Это самый опасный путь. Деваться окажется некуда при любой встрече со стражей. С таким мешком за спиной меня точно запомнят. И если до Шидра дойдет такая информация, тогда у меня возникнут проблемы. Второй — выйти через двор и войти в трактир с мешком. Хороший вариант, но потенциально опасный. Если Шидр поймет, что усадьбу обворовали, будут всех опрашивать. И кто-то может вспомнить меня с мешком, пришедшим к 10 вечера. Не стоит так рисковать. Третий вариант — забраться обратно в туалет, затащить мешок и унести его в номер. Никто не увидит ни меня, ни мешок. Почти полное алиби получается. Главное, чтобы секретарь мытней не связал мою возню с трупом старшего на дне с возможностью обчистить тайники сегодня ночью. Тайник, думаю, найдут, но могут решить, что просто раньше не заметили. Ключа на связке у Шидера, пожалуй, не будет, придется снова ломать стену. Плохо, что раньше место для хранения такого добра не приготовил. Требовалось заранее комнату дальше по улице снять на месяц. Вообще никаких проблем бы не имел. Да все так быстро произошло. Сегодняшний день богат на события, ничего не скажешь. Зато в трактире комната снята, буду ее использовать. Придется лезть через туалет. Если послушать под окном, то понятно, занят он или свободен. Так и поступил. Дождался, когда кабинка освободится, и быстро впорхнул в нее, втащил мешок, приоткрыл дверь, никого нет рядом, и быстро поднялся к себе на чердак. Открыл дверь, мешок сунул под кровать и, наконец, выдохнул. «Господи, спасибо за везение и удачу!» Закрыл дверь и снова вниз под песню Гриты про город золотой. Трактир весь так смотрит на нее и слушает, что никто не заметил, как я подошел к стойке, схватил кружку пива и выдал ее полностью. В горле давно пересохло, еще когда через забор к дому лез. Жажда с того момента все время доставала. Выпил и вторую, потом попросил у обернувшегося после окончания песни парня две стопки ресы самой дорогой. Дождался и с ними подошел к Грите, прощающейся с поклонниками, которые прямо молили ее спеть еще раз про город. «Милая, ты можешь и спеть? У нас все очень хорошо, проблем больше нет», — шепнул ей на ушко, — «зато есть новая песня». Насторожившийся охранник, тот самый крепыш, узнал меня и отошел, ничего не говоря. Заулыбавшаяся девушка махнула скопу, чтобы он снова доставал инструмент. И снова красивая мелодия полетела над столами трактира. Вышедшие охранники сразу же заскочили с улицы на вход. «Послушать еще раз Гриту». Я прокинул первую стопку, за ней вторую и понял, что жить хорошо.